Глава 21. «Собирайте этот мусор в мешки. На телегу кидайте, мы их за город вытащим». Работник из Министерства строительства отдал пару распоряжений, а затем поднес ладони к лицу и пару раз силой на них выдохнул. «Зябко-то как!» Почему-то стены этого города не грели тех, кто внутри, а наоборот, замораживали. Погода быстро портилась, изо рта при дыхании шел белый пар. Согрев ладони, мужчина поднял голову, почувствовав, как на его щеку падает что-то холодное. «Снег пошел!» Он был первым, кто это заметил. А затем очень быстро стали внимание обращать и другие. Местные, люди империи, все поднимали головы. В королевство Дарак официально пришла зима. «Хватит глазеть! Тащите мешки!» Оторвался он от созерцания, прикрикнув на трех рабочих. Работа под стеной всего на пару минут замерла. Окинув взглядом трудящихся мужиков, он хотел было тоже нагруженную телегу забраться. Однако увидел несколько совсем молодых ребят. Они выглядывали из маленького проулка, изучающим взглядом разглядывая все тут происходящее. Повременив с отправкой телеги, работник направился к ним. Ну а те, заметив его приближение, заметно нервничать стали, но не ушли. «Что у вас?» – он спокойно спросил. Эти парни явно не просто так к ним пришли, просто спросить не решались. «Дайте и нам работу, пожалуйста!» Во главе этой группы был пацаненок, лет 15, может быть. Из-за болезненной худобы выглядел он чуть меньше положенного. Пришедшие рядом с ним были вообще щупленькие. Два парня лет 10. Одному вообще хорошо, если 7 лет исполнилось. Работник империи осмотрел эту группу, а потом тихо вздохнул. «Старшие есть?» – спросил он. «Нет, господин, я старший», – отвечал только самый взрослый пацан. Остальные просто глазенками хлопали. «Женщины под покровительством?» Старший из группы глянул на остальных и кивнул в сторону самого младшего. «У него мама есть, а еще с нами две девочки, без семьи. Родственники у них были вроде, но сейчас, скорее всего, уже нет. Они сейчас в доме через две улицы прячутся». Старший честно ответил. Оставшись на улице, без родителей, пацаны сбились в небольшую банду, приглядывая за младшими сестрами не по крови. Вместе прибились к старшим. Вот только старшие сейчас практически все мертвы. Банды на этой улице больше нет, приказа отдавать парням больше некому, а значит, еду, денег взять просто негде. Какое-то время они просто сидели и ждали, но больше не выдержали и тоже пришли сюда. «Чем занимались в банде?» – спросил работник. «Воровали», – честно ответил пацан. «Попрошайничали. Иногда нас заставляли деньги забрать или принести что-нибудь». «Людей убивали?» «Нет!» – тот резко воспротивился и замотал головой. Остальные тоже головы в плечи втянули. «Ну, понял», – задумался работник из министерства. «Вы возьмете нас?» – заметив, что тот молчит, мальчишки очень сильно занервничали. Они восприняли эту задумчивость как плохой знак. «А, не волнуйтесь», – улыбнулся тот. «Я думаю, куда вас пристроить? Вы наняты». Даже на лице старшего тут же улыбка возникла. «А вы только еду за работу даете?» – осторожно поинтересовался он. «В основном, да», – ответил работник из министерства. «А что еще? Вы в чем-то очень нуждаетесь?» «Если это были лекарства, они могли бы их передать. Империя уже оказывала некоторым из местных необходимую помощь». «Это вода», – сказал старший. «Можно ли у вас получить чистую воду?» Такой ответ сильно удивил человека империи. Он начал расспрашивать. «Реки ведь у города нет». Столица этой страны была очень большой. Этот город вмещал пару десятков тысяч людей. Но стоял он не на воде. Огромной реки рядом не было. Вода в колодцах всегда жила своей жизнью. Летом в одних местах пропадала, по зиме совершенно в других. Грунтовые воды меняли свое направление постоянно, а воды города нужно было чудовищно много. Да еще каждый день. Иной раз просто ведро набрать и зерно сварить становилось почти невозможно. «Многие просто снег топят», – рассказывал парень. «Зимой снега много падает, но он грязный весь. Печи выбрасывают в небо такое количество сажи и копоти, что легкий дождь не может прибить к земле клубящийся над городом смог. Зимой снег опасно топить, но многие это делают». «Повезет, если просто будет живот болеть», – продолжал рассказывать он. Для таких, как они, к кто за каждую крошку борется и чей организм может сломаться в любой момент от банальной простуды, отравление грязной водой практически неминуемо приведет к болезненной смерти. Работник ратуши слушал, задумчиво бороду потирая. «Отлично», — сказал он. «Вот я и придумал, куда вас устроить. В городе были проблемы с водой. Ну разве не потрясающе?» «Я слышал, что с чистой водой в городе очень не очень». Сайван тоже похожий доклад получил. Ближе к центру, в кварталах знати, ситуация не была особо опасной. Богатые люди о себе заботились хорошо, да и простые граждане, торговцы, ремесленники тоже страдали не сильно. Но все исключительно благодаря магии. Если бы не магия, не люди, которые ей обучены, этот город, казался, вообще не смог бы существовать. Его расположение на равнинах с таким населением просто немыслимо. Погрузившись в проблемы людей, Сайван столько всего накопал, что у него просто глаза на лоб лезли от ужаса. Внешне могучий, богатый, крайне обширный город был как воздушный пузырь. Ткни его острой иголкой, и вся жизнь внутри схлопнется. «В городе, где есть Бог, есть все это», — тихо прошептал он, а затем на мгновение улыбнулся. «Тем лучше для нас». Он так много слушал о гордости, о величии. Люди в дарак, рыцари, стражники — все они восхищались своей страной. Королем, силой, которая спит в столице. «Сломать эти глупости так легко?» Сайван вновь повернулся к столу, принявшись писать письма в город Зарево. «Нужно всего-то привести воду».